Глава 25. «Все, некуда больше отступать», — устало произнес Глушаков, какой-то даже серый от недосыпа и работы на износ. Подошел к соседней лежанке, куда и завалился, мгновенно проваливаясь в беспокойный сон. Хмуро то сжимая, то разжимая кулак новой, выращенной лекарями руки, я не мог с ним не согласиться. Круг сузился настолько, что населению Империи просто уже было некуда деваться. А это означало, что игры в гибкую оборону закончились. Оставалось только стоять насмерть. Поднявшись с наспех сколоченного топчана, на котором отдыхал, я прошел мимо него, к выходу из землянки. Мы находились всего в нескольких километрах от переднего края, где едва сумели притормозить продвижение противника. Поэтому отчетливо виднелось в ночной темноте багровое зарево на горизонте пылающих деревень. В сердце империи были самые густонаселенные районы, где от одного селения до другого зачастую было не больше дневного пешего перехода. И теперь все это горело. «Надо что-то делать!» Зло треснул я кулаком по бревнам, что в один накат перекрывали землянку. «Вот только что!» Даже сил аватара было мало, чтобы что-то изменить. Да даже взрыв, уничтоживший Академию, город и все на десяток километров вокруг, только приостановил на сутки движение машин. Мы периодически засекали опускавшиеся вне зоны действия наших зенитных ракет их десантные корабли, которые высаживали все новые и новые подкрепления, коим, казалось, не было числа. «Должен же быть какой-то способ!» Вновь с отчаянием выкрикнул я. «Есть один!» — внезапно раздался из темноты знакомый голос. «Сева!» Я обернулся, как-то даже обрадовавшись старому товарищу, с самого начала войны пропавшему со своими изысканиями где-то в глубине архивов Старой Империи. «Что, не ждал?» — хмыкнул тот, выходя на свет горящего возле землянки факела. «Не ждал!» — кивнул я. «Но рад, что ты здесь. Глушаков он тоже в землянке отсыпается, так что все в сборе». Я действительно был рад видеть Иквуса. Каким бы заносчивым, каким бы неуживчивым ни был бывший завхоз, товарищем он всегда был верным и надежным. Пусть вечно недовольный и местами вредный до невозможности, но он всегда помогал мне, даже в самых сложных ситуациях, как и Глушаков. С самого первого курса я испытывал к землякам только чувство огромной благодарности, но и слегка вины. Севе из-за меня пришлось таки помыкаться по миру. От переизбытка чувств я тут же сдавил его в объятиях, рассмеялся на раздавшееся недовольное бурчание. Произнес. «Ладно, ты говорил, что знаешь способ». «Знаю», — кивнул верховный чародей. «Правда, способ этот использовали на стихийниках. С магией и проклятием никто не работал, но в целом результат должен быть близкий». «И что там?» «Там...» Сева замолчал на секунду, задумчиво проводя взглядом проходивших мимо легионеров. «Там, Паш, в двух словах не объяснишь. Пойдем, зайдем к тебе, что ли?» Уже в землянке он поведал о том, что нарыл, изучая старые записи в резиденции Верховного. До изобретения стабилизированных зарядов истинной магии стихий самым разрушительным оружием был массивный ментально-стихийный удар. Это когда большое количество стихийников объединялось магом ментала в единую магическую сеть и далее, по указке менталиста, наносило мощный удар, в десятки раз превышающий по потенциалу любого мага-одиночку. Нечто подобное, благодаря ментальной связи кольца, я проворачивал, воюя с вампирами, перекачивая энергию моих вассалок через себя. Магические фигуры-концентраторы были давно известны, но только магия ментала смогла раскрыть потенциал полностью. Минусом во всем этом было одно — что управлял всем менталист, используя стихийников, словно марионетки, и очень часто опустошенные до ноля, одаренные гибли. Услышав про марионеток, мне как-то сразу расхотелось такое пробовать. Но Сева заверил, что смог, во-первых, ритуал видоизменить, беря как маг ментала на себя только роль контролера сети, а все управление магией оставалось бы на мне, как концентраторе. «Тем более ты аватар», — добавил Иквус. «У тебя куда больше шансов выжить». Тут он был прав. Даже Элеонора, одна из сильнейших ведьм, мне на порядок уступала. Что говорить про обычных мастеров? «И что дальше?» — уточнил я. «И то», — ответил бывший завхоз. «Собираем всех ведьм, объединяем в единую сеть с тобой в центре. Ты аккумулируешь весь их потенциал в себе, а затем проклинаешь скопом инопланетян. Я прикинул, твоего резерва плюс еще 1500 ведьм должно вполне хватить, чтобы очистить всю планету». «Ну», — подумав, ответил я, — «другого варианта у нас все равно нет». Под ритуал отвели самую большую площадь столицы. Всю ночь под руководством Севы и Глушакова студенты-мага-инженеры вычерчивали геометрически правильную многолучевую и многосекционную фигуру, каждую клетку которой должна была занять ведьма. Набрали выживших адепток магии и проклятий даже больше, чем надо — 700 штук, ни больше, ни меньше. Поэтому рисовали на всех, чтобы магии хватило с запасом. Имело значение все, даже то, насколько ровная поверхность. Поэтому всю площадь оббегали сначала с нивелирами, сделав подробную трассировку, а затем магией площадь выровняли, сделав идеально ровной, словно бильярдный стол. «Точнее работайте, четче!» — покрикивал Сергей, без устали бегая с одного конца площади в другой. Узнав, что у нас есть шанс закончить одним ударом войну, он сразу ожил, забыв и про сон, и про усталость, и теперь метался коршуном, соколиным взором, следя за своими студентами. «Иланка, ну куда? Ты что, не видишь? У тебя отклонение уже почти на градус!» — выговаривал он одной. «Радик, толще! Толще слой краски должен быть! И потеки сразу убирай, иначе потом будешь ползать полдня их ножом отскребать!» — тут же указывал он другому. А мы с Иквусом в который раз повторяли порядок действий. «Первым делом я активирую сеть и подключу к тебе. Ты уже так делал, только в меньшем объеме». «Ну да, раз это к 150 меньшем», — хмыкнул я. «Ну ничего, справишься», — отмахнулся Верховный Чародей. «Контроль остается за тобой. Я только буду стараться обеспечивать равномерную накачку сети и следить за исчерпанием резерва, чтобы нам в конце 700 трупов не получить». «Ты уж постарайся», — попросил я его. «Они мне все очень дороги». «Не отвлекайся», — нахмурился мужчина. «Затем, когда ты почувствуешь, что готов, формируй массовое проклятие против машины эльфа-киборгов, но так, чтобы не зацепить нас, стараясь его ориентировать исключительно на неживую материю». «Легко сказать», — пробурчал я. «На атомарном уровне мы все состоим из одних и тех же субатомных частиц». Но Иквус на мое бурчание не обратил никакого внимания. Наконец, все приготовления были произведены. Я стоял в центре циклопической фигуры и видел 700 пар глаз, неотрывно смотревших на меня. Мои ведьмы, мои вассалки. Ближе всего стояли девчонки. Элеонора и ведьмы Конклава. Дальше кругами выстраивались остальные. Те, кто сильнее, ближе к центру. Те, кто слабее, дальше. Так получался более равномерный отток силы. Они стояли и смотрели на меня, ожидая какого-то слова, знака, чего-то, что дало бы им еще чуточку надежды, помимо веры в меня и мои способности аватара. И я, собравшись с мыслями, усилил голос магии, и сказанные мною слова разнеслись по всей площади. «Сестры мои, несколько недель мы сражаемся с самым страшным врагом, какой только может быть. Это даже не нелюдь, это не нечисть, это бездушные, не знающие пощады и сострадания машины. Несколько недель мы изнываем под непрерывными атаками полчищ инопланетных захватчиков, цель которых не захватить, а полностью уничтожить всех людей. Мы сейчас сражаемся не за идеалы, не блага или свой дом. Мы сражаемся за саму жизнь. И сейчас, наконец, мы можем ответить. Ответить так, что больше духа инопланетного здесь не останется. отомстить за всех погибших в этой войне, за сгоревшие города и села, попранную поганым металлом землю. Одному мне не смочь, не сдюжить, будь я хоть трижды аватаром. Но вместе мы сможем это сделать. Дайте мне вашу силу, поделитесь со мной, и я прокляну их так, что даже пепла не останется». Я замолчал, оглядывая ряды ведьм, и с радостью увидел, как загорелись их глаза. «Бери!» — раздался женский крик. «Все бери, без остатка, только убей их!» «Убей!» — подхватило еще несколько, затем еще, а потом уже вся площадь принялась скандировать одно. «Убей! Убей! Убей!» «Отлично!» — раздался голос Иквуса прямо у меня в голове. «Они готовы, отдача уже идет. Как будешь готов, говори». Я поднял вверх сжатый кулак, дождался, как крик стихнет, а затем заорал сам, во всю мощь легких и магии. «Мы победим!» Дикий, почти нечеловеческий, полный ярости и жажды мести вопль вырвался из 700 глоток, распугав с крыш окрестных домов ворон. Я прошептал, адресуя Иквусу. «Давай». А затем я словно рухнул в бездонную пропасть, когда он подключил ментальную связь со всеми остальными. Бушующая река силы захлестнула меня, переполняя даже казавшийся бездонным резерв аватара. Я снова почувствовал себя словно передутый, готовый вот-вот лопнуть воздушный шарик, но в этот раз все было немного по-другому. Поток словно распахнул незримую дверь, пропуская меня в место, о котором я даже не представлял. Сознание рывком переключилось на совершенно другой уровень восприятия. А затем... Я не знаю, как это объяснить словами, но вдруг я словно воспарил над землей, и сфера моего восприятия начала стремительно расширяться, покрывая все больше и больше площади, уходя одновременно во все стороны разом. Когда она расширилась настолько, что края ее коснулись сжимавших кольцо вокруг оставшихся людских земель машин, я понял, что те не сами пришельцы, не их боевые машины. Это были словно дистанционно управляемые дроны. Я почувствовал идущие от них незримые нити управления, уходящие прочь, за атмосферу, в космос. Потянулся следом, воспаряя все выше и выше, охватывая восприятием уже не только империю, но султанат, земли эльфов. Бывшие вампирские земли, проникая в глубины океанов и земные недра, чувствуя давление воды в самых глубоких океанских впадинах и жар раскаленного ядра в центре планеты, я ощущал все. Каждую птицу, животное, насекомое. Ощущал токи воды в деревьях и траве. Мог совершенно точно сказать, сколько и каких морских чудовищ плавает в морях и океанах. Сколько рыбы водится в реках, и червей рыхлит плодородный слой. Я даже почувствовал то, что было хозяином или хозяйкой некрополя. Это была словно встреча взглядами, мимолетное касание и изучение друг друга. И мне показалось, что мы с нею были почти равны. Наверное, на мгновение, на долю секунды, подпитываемые силой всех ведьм, я стал богом. Вскоре вся планета была внутри сферы моего восприятия. Я был одновременно нигде и везде. И теперь я точно знал, сколько машин в этот миг размеренно шагает по земле, подчиняясь бездушному кукловоду, выжигая все на своем пути. С холодной яростью я схватил нити управления, отчего те натянулись и тревожно завибрировали, а затем рывком оборвал их все, заставив машины замереть на месте. Опустился ниже, с бешеной скоростью полетел над поверхностью, от одной металлической коробки к другой, касаясь невидимой ладонью напитанной силой проклятий, отчего те мгновенно осыпались прахом. Одна за одной, пока ветер не развеял пыль последней. Но этого было мало. Я зачерпнул еще силы и вышел за пределы планеты, забираясь все дальше, пока не коснулся краем обжигающего светила. А потом преодолел и этот рубеж, почувствовав все до одной планеты системы. Захватчикам больше негде было от меня скрыться. Обратная сторона орбиты третьей планеты больше не была для меня препятствием. Корабли. Было совершенно неважно, большие они или маленькие. Стоило сжать их ладонью, как они тут же вспухали сверкающим в лучах звезды облачком, медленно расширяясь и тусклея. А потом я почувствовал этот холодный и рациональный, совершенно нечеловеческий разум, который не видел и не ощущал меня, но вычислил своей совершенной машинной логикой. И точно так же вычислил, что ни скрыться, ни сбежать от меня не выйдет. Находившийся на самом большом корабле, он просто висел в пространстве, пока я методично уничтожал его флот. А затем точно так же я обхватил и его. И лишь в последний момент, перед своим полным уничтожением, он протранслировал почти человеческое сожаление в том, что так и не выполнил задачу. Только уничтожив последние следы чужих, я почувствовал, что сил совсем не осталось. Меня швырнуло обратно, буквально выпнуло из космоса навстречу стремительно приближавшейся Земле. А затем закрылась и дверь иного пласта реальности, вновь сделав меня человеком. Наверное, я упал, потому что в тот краткий миг, перед тем, как отключиться, я видел голубое небо. Абсолютно безоблачное голубое небо. Очнулся я тоже рывком, резко. Вот темнота, а вот я уже смотрю на белый потолок над головой. С минуту я попялился туда, а затем медленно повернул голову сначала направо, затем налево. Справа было окно, высокое, стрельчатое, в которое было видно кроны деревьев и небо, а слева стул, на котором спала какая-то девушка в одежде лекаря. Я негромко кашлянул, та вздрогнула, похлопала глазами, затем увидела, что я на нее смотрю, вздрогнула, затем неверяще прошептала. «Очнулись!» Вскочила на ноги, заполошно рванула к двери, на ходу причитая. «Очнулись! Очнулись! Очнулись!» А спустя минут пять в мою палату ввалилась целая делегация, радостно обступив койку, на которой я лежал. Глушаков, Иквус, Элеонора, все мои девчонки. Даже темная полуэльфийка каким-то боком тут оказалась. Неожиданно не Ике. Какой-то инквизитор. Лицо было смутно знакомо, но имени я не вспомнил. И парочка лекарей рангом повыше выбежавшей девчули. «Тише, тише!» — тут же произнес один из них. «Он только очнулся. Не переусердствуйте!» Я вспомнил уничтоженные корабли и машины, ощущение почти безграничных возможностей. И на миг засомневавшись, не привиделось ли мне это, найдя Иквуса глазами, спросил. «Сева, у нас все получилось?» «Все», — улыбнулся тот. «Правда, я за тобой уследить не смог. Почти сразу от тебя такой поток неструктурированной информации пошел, что я чуть мозги себе не спалил. Но судя по тому, что машин больше нет и кораблей не видно, ты их все-таки достал. Правда, я так и не понял, что это был за информационный выброс. Что там с тобой произошло?» «Произошло?» Я слабо улыбнулся. «Похоже, я на какое-то мгновение стал богом. Не таким, какими были древние боги. Они, скорее, были очень продвинутые маги, а больше. Я мыслил на совсем другом уровне. Я словно разом узнал обо всем. И уничтожить инопланетян в таком состоянии было уже несложно». «Несложно?» — приподнял бровь бывший завхоз, затем переглянулся с Сергеем и хохотнул. «Друг мой, 700 ведьм полностью лишились дара. Им теперь тоже одна дорога в инженера осталась». «Как?» — воскликнул я, приподнимаясь на локтях. «Лежите, прошу вас, лежите!» Тут же подскочил лекарь, надавливая ладонями мне на грудь, заставляя вновь принять горизонтальное положение. «А вот так», — ответил Глушаков. «Ты все высосал, без остатка. Благо, Сева вовремя отсекал тех, у кого резерв кончался. Хотя мы до сих пор не понимаем, как у тебя это вышло. Это не магическое истощение. Это полностью потерянная способность накладывать проклятия. Кстати, ты сам как? Можешь что-нибудь сотворить?» Я тут же попытался кинуть на Сергея свое любимое дезориентирующее проклятие, и внезапно не смог. Плетение было отработано до автоматизма, Сил я влил ровно сколько нужно, но вышел пшик, потому что моя магия просто-напросто потеряла окрас. Я продолжал быть аватаром по объему резерва, это никуда не делось. Но проклятия отныне мне, да и кому-то другому, были, похоже, недоступны. «Кстати», — добавил Глушаков, — «хочешь еще одну хорошую новость?» «Говори», — кивнул я. «Мы нашли Кхана. В хреновом состоянии, конечно, но живого. Его в соседней палате Велфа выхаживает». «Велфа?» Я напряг память, но затем вспомнил давнишний разговор с ректором о его приключениях в молодости и понятливо кивнул. «Старая боевая подруга?» Сергей улыбнулся. «И к тому же одна из сильнейших магов жизни. Моя жена — ее ученица. Примчалась, стоило только заикнуться, что архимаг при смерти. Буквально с того света его вытащила. Ты бы слышал, как она ругалась. Все приговаривала. Когда ж тебе, дураку, стрела в колено уже прилетит? Когда ты, наконец, навоюешься?» Что Кхан выжил, было отличной новостью. Но я и так подспудно верил, что архимаг, даже лишившись большинства своих сил, так просто погибнуть не может. Порадовавшись за него, я переключил внимание на терпеливо дожидавшуюся сбоку Ниике. Она стояла рядом с моими вассалками и полуэльфийкой, на удивление мирно воспринимая такое соседство. «Здравствуй», — помедлив секунду, произнес я. «Здравствуй», — слабо улыбнувшись, ответила она. «Не злишься больше на меня?» «Нет». «И даже зная, что у меня, оказывается, еще есть дети и куча других любимых женщин?» «И даже зная», — кивнула та. «Пришлось многое переосмыслить, но теперь я понимаю, что такова судьба. Она тебя вела по этому пути, и глупо на нее обижаться». «Тьфу!» — не выдержал я, вновь услышав про какую-то судьбу. «Опять одно и то же. Никакая судьба меня не вела. Свою судьбу мы делаем сами». «Ну, не волнуйтесь вы так», — вновь начал увещевать меня лекарь. «Судьба, не судьба, какая в сущности разница? Живите и радуйтесь». «Тем более, врагов больше не осталось», — подмигнул мне Глушаков. «И верно», — подумал я, расслабляясь. «Всех победили же». Но в этот момент он добавил. «В этом мире». И я, дернувшись, вновь посмотрел в его глаза.